Я остался жив только по чистой случайности. Мое похищение заказали контрабандистам из пояса, скорее всего, освободители. Если бы меня до них довезли, судьба моя была бы ясна. «А почему не довезли?» – спросил Джилин. «А вам разве Стайрон не рассказывал?» – поразился Артур. «Только в общих чертах, так что подробностей я не знаю». «Ну, если коротко, мне просто очень повезло. Действительно, кто-то заказал мое похищение и доставку на один из астероидов, капитану корабля контрабандистов. Тот меня похитил и повез к заказчикам. Однако, на мое счастье, информация о моем похищении просочилась и к другим контрабандистам. Я на самом деле тогда еще не знал, что за мою голову их совет назначил немалую награду. И когда другие контрабандисты узнали, что меня везут для сдачи постороннему заказчику, они решили перехватить столь ценный груз. Так что уже на подлете к поясу, навстречу тому кораблю, в котором я находился, вышли два крейсера и под угрозой уничтожения предложили передать меня им. А те уже в свою очередь сдали бы меня совету и получили бы обещанную награду. На мое счастье, капитан завязал бой. Крейсер взорвали, а я ушел на спасательной капсуле. Капсулу я направил к Марсу, и уже в паре дней лета до орбиты нас и перехватила спасательная команда. «Впечатляющая история», — хмыкнул Джилин. Артур заметил, что за время их разговора Джилин несколько раз сворачивал. Судя по всему, теперь они уже шли в направлении их гостиницы. «Ты вот сказал», — продолжил Джилин, «что тогда еще не знал о том, что за тебя награда назначена в поясе, верно?» Артур только кивнул, утвердительно отвечая на вопрос сновидца. «То есть все это время ты думал, что тебя везут именно к освободителям?» «Верно», — снова подтвердил Артур. «Ну, тогда я понимаю, сколько тебе всего пришлось пережить, и понимаю твое недоверие к ресторанчикам. А в ресторане нашей гостиницы ты себя нормально будешь ощущать? Или в номер поднимемся?» «Нет, в ресторане будет нормально». «Вот и замечательно. Тебе, наверное, надо просто чувствовать себя в привычном месте, верно?» «Я, конечно, понимаю, как глупо выглядят эти заморочки», — сказал пилот. «Но я еще во время обороны Филлоу был любимым пациентом нашего психолога. Наверное, у меня с мозгами действительно не все радужно. Вот и появляются проблемы на пустом месте». «Никогда не позволяй себе так думать», – назидательно ответил Джилин. «Ты в абсолютном порядке. Те небольшие проблемы в области психологии, о которых ты говоришь, вполне понятны и ожидаемы. Это не твоя проблема. Это нормальная, запомни, нормальная реакция на те трудности, с которыми тебе пришлось столкнуться. Так что не обращай внимания, все в порядке. И ты тоже в порядке». «Хорошо», – улыбнулся Артур. Оставшийся путь обратно два сновидца преодолели уже в полном молчании. Джилин все так же осматривался по сторонам, сохраняя на лице легкую улыбку. Артур просто раздумывал, что же ему наконец расскажет сновидец. Дар, с которым Артур так до конца и не свыкся, должен был поддаваться какому-то управлению, и пилот на самом деле хотел узнать, как управлять им. Наконец, когда они уже вошли в вестибюль гостиницы и направились к ресторану, Артур действительно ощутил, что он немного проголодался. Так что первое занятие будет совмещено с обедом. После того, как два сновидца уселись за выбранный столик и дождались, пока им принесут их заказ, Джилин наконец-то возобновил разговор. «Прежде чем мы перейдем, собственно, к делу, мне хотелось бы, чтобы ты рассказал о себе немного». «Что именно?» «Да что сочтешь нужным, то и расскажешь. Я о тебе слышал еще из новостей. Ты ведь герой, удержавший станцию Филлоу от захвата». «Да ничего подобного. Я же не один там был». «Так или иначе, но все журналисты в один голос утверждают, что ты являлся ключевым элементом обороны станции. Это верно?» «Грубо говоря, они несколько превышают мои заслуги. У нас ведь все было очень разумно устроено. Ни один корабль к станции подойти не мог. так как его встретил бы огонь орудий. Так что внешним надо было подавить защиту. А для этого они могли использовать либо ракеты, либо малые боевые корабли. Ну, а мы не давали их файтерам добраться до наших орудий. Вот и все. И все? Прищурился Джилинь. Откуда же такой ажиотаж? Ну, вздохнул Артур, я ведь действительно хороший пилот. В моем звене не сбили ни одну машину. И твой личный счет за время обороны станции весьма впечатляет, заметил сновидец. Есть какой-то секрет? Артур вздохнул. Я искусственный человек. Ты в этом признаешься таким тоном, как будто... Джилинь повертел в воздухе вилкой, подбирая эпитет. Как в чем-то постыдном. Я слишком часто слышал свой адрес оскорбления по этому поводу. Сухо заметил Артур. Забудь, безапелляционно ответил Джилинь. Я слышал о тебе. Кажется, до сих пор второго такого человека, как ты, еще не сделали, да? Насколько мне известно, нет, ответил пилот. Ну что же, вот и разгадка, кажется. Удовлетворенно кивнул Джилинь. У тебя повышенная скорость реакции? Не только. В этом и причина того, что тебя оскорбляли, пожал плечами Джилинь. Люди всегда боятся тех, кто их обходит по каким-то параметрам. Тебе просто завидовали и боялись одновременно. Я сам себе это говорил, заметил Артур. Вот только не помогает, знаете ли. Да ладно. Теперь ты взрослый человек. Герой войны. Вряд ли кто-то будет тебя оскорблять. Я думаю, вы ошибаетесь, ответил пилот. Я просто не афиширую свое происхождение, вот и все. Ладно. Вернемся к прежней теме. Как ты сам считаешь, твои успехи в пилотировании обусловлены именно врожденными способностями? А чем же еще? – удивился Артур. Я еще в училище заметил, что тактический компьютер мне только мешает. Без его подсказок и ограничений я действую гораздо успешнее. Джилинь отложил вилку. Ты не пользуешься тактическим компьютером? – недоверчиво переспросил он. «Ну да, я именно это и сказал». «Артур, неужели ты не задумывался, почему у тебя так хорошо получается летать? Как ты считаешь, насколько велико быстродействие бортовых компьютерных систем?» «Я не специалист техники», — ответил Артур. «Но, кажется, у нас установлены достаточно мощные системы». «Человеческий мозг, конечно, эффективнее обрабатывает информацию, чем компьютер». Но там, где компьютеры не могут взять пониманием, они берут быстродействием. Там, где у человека рассеивается внимание, где он не успевает оценить происходящее, там компьютер продолжает эффективно работать и не захлебывается в потоках информации. Я не буду утомлять тебя выкладками. Компьютер превосходит мозг человека в подобных вопросах на порядок, как минимум. А если целей слишком много, то человек начинает путаться. И преимущество тактического компьютера, который специально заточен под решение таких задач, может доходить до двух порядков. Так что, какой бы быстрой ни была твоя реакция, как бы ни были высоки твои способности, тактика, ты все равно должен был проигрывать тактическому компьютеру в качестве и скорости оценки ситуации. «А вы-то откуда это знаете?» – удивился Артур. «Я в свое время был компьютерным специалистом, и хоть я давно отошел от дел, но за тем, что происходит в индустрии, слежу. Но получается, что я опровергаю ваши выкладки. Я-то знаю, что считаю лучше и быстрее тактического компьютера». «Верно, но не за счет врожденных способностей. Точнее, за счет других врожденных способностей». Артур недоуменно нахмурился, но Джилинь продолжил свою мысль. Ты все равно не смог бы опередить компьютер в анализе. Такое возможно, если ты знаешь, что будет происходить вокруг тебя. То есть? – переспросил пилот. Ты же видишь будущее, – разъяснил сновидец. Конечно, только во сне ты видишь его отчетливо, Но никто не говорил, что ты не можешь неосознанно предвидеть близкое будущее и во время бодрствования. Наверное, так оно и происходит. Ты ведь очень сосредоточен во время вылета, да? Естественно. Пожал плечами Артур. Концентрации в бою равносильно гибели. Ты весь обращаешься в слух и зрение. Медленно проговорил Джилинь. Ты сосредоточен на танце цветных искорок перед глазами. Ты профессионал. Ты знаешь, к чему может привести тот или иной маневр. Это ведь почти сон, только совсем другой. Твое сосредоточение, я абсолютно в этом уверен, чем-то сродни настоящей медитации, а значит, чем-то похоже и на сон. Так что поздравляю тебя, Артур. Похоже, ты предвидишь будущее даже в бодрствующем состоянии. Но я же ничего не вижу. Никаких картин, как в сновидениях. Конечно, не видишь. Это же не фаза быстрого сна. Но ты знаешь, куда двинутся твои противники, и выбираешь свою тактику так, чтобы оказаться в наиболее выгодном положении. Ты не видишь будущее. Ты его знаешь, чувствуешь, осязаешь кончиками пальцев. Артур озадаченно замолчал, пытаясь подобрать слова, но Джилин не дал ему продолжить. И это подводит нас к другой проблеме. Либо все твои бои предрешены, и ты просто обречен на победу. Либо есть и другое объяснение. Какое же? Эта возможность не рассматривалась всерьез, так как не было никаких доказательств. Считается, что все, что мы сновидцы фиксируем, сбывается обязательно. Наша беда в том, что мы видим четкую картинку. Как мы увидим, так и произойдет. С точностью до самых мелких деталей. Но твой случай позволяет предположить, что тебе удается видеть лишь вероятность. Себя в этом предчувствии ты не ощущаешь, и потому ты как бы выпадаешь из будущего. А значит, у тебя есть возможность менять будущее, о котором ты уже что-то знаешь. Это, кстати, неплохая идея. Джилин положил вилку, которую он во время беседы держал в руках, и потер лоб, размышляя. Артур не перебивал его. То, о чем рассказывал Джилинь, было ему понятно не до конца, но, видимо, в размышлениях старого сновидца была определенная логика. «Так, еще раз», — продолжил Джилинь. «Звучит невероятно, но другого объяснения у меня нет. Если ты входишь в состояние некоего транса или сосредоточенности, если тебе будет угодно, то ты теоретически можешь видеть действия своих противников и союзников». «Ведомых», – перебил Джилинь Артур. «Не союзников, а ведомых». «Неважно», – отмахнулся Джилинь. «Ты чувствуешь, что произойдет вокруг тебя, но сам не обречен на выполнение заданных действий. В этой картинке мира ты обладаешь свободой выбора». «Это очень важно, Артур. Очень. Если все, о чем я сейчас думаю, правда, значит, сновидец может достаточно гибко работать со своим предвидением. Мы можем быть не только бесстрастными наблюдателями, мы можем изменять то будущее, о котором обладаем частичной информацией. «Разве это хорошо?» – спросил Артур. «Стайрон мне говорил, что мироздание существует только потому, что своим предвидением сновидцы как бы фиксируют некоторые точки будущего». «А никто и не утверждает, что это не так. Просто наряду с традиционной функцией сновидца – ты демонстрируешь еще один способ работы с будущим. Ты все так же во сне видишь чье-то будущее и тем удерживаешь наш мир от исчезновения. Но есть ведь еще один способ, оказывается, ощущать ближнее будущее не во всех деталях. Смутно. Раз ты не видишь в сложившейся картине себя, значит, ты свободен. У тебя есть выбор». «Получается, если сновидец видит будущее обычного человека, тому не уйти от предназначенного. А вот сам сновидец еще имеет шансы?» – спросил Артур. «Ты так и не понял», – улыбнулся Джилинь. «Если бы все было так просто, те сновидцы, которые видели свою смерть, могли бы избежать ее. Мы бы не боялись так панически увидеть во сне себя, на своей шкуре ощутить неизбежность предсказанного. Но если ты видишь себя во сне, то уже поздно. Ты попал в предсказанный кусочек будущего, Ты завяз в нем, как мошка в капле смолы. Однако в твоем случае все иначе. Ты не видишь будущего, ты лишь чувствуешь, что сейчас произойдет. А сам свободен в своих действиях. Может быть, это действует только в условиях ближайших нескольких минут. Может быть, это только твое личное умение, твоя особенность, которой не обладает более никто. А может, это есть у каждого сновидца. Просто мы не попадали в такие ситуации, как ты. Так или иначе, ты уникален даже среди сновидцев. Хотя нас всего-то двое. И чем-то выделяться в среде собратьев тебе не так уж трудно. Важно другое. Ты можешь выбирать свое будущее, когда знаешь о нем не все, но многое. Теперь ты понимаешь, о чем я говорю? Кажется, да. Медленно пробормотал Артур. «Но что мне это дает?» «То есть вот сейчас нас всего двое, и главная наша задача не увидеть во сне собственную смерть или гибель. Если я все правильно помню, вы сюда и прилетели как раз для того, чтобы обучить меня технике контролируемого предвидения, чтобы это помогло Стайрону вычислить агентов-освободителей. А теперь получается, чтобы уцелеть, мне просто достаточно быть сосредоточенным. И тогда я смогу, если что-то нехорошее случится, переломить ситуацию?» «Ты же не выдержишь», — хмыкнул Джилинь. «Спать человеку все равно надо, а особенно сновидцу. Да и все равно спать тебе необходимо. Кто за тебя сны видеть будет?» «Я, видишь ли, не молод и в любой момент теоретически умереть могу». Так что у тебя все шансы есть остаться единственным сновидцем. «Типун вам на язык», — совершенно искренне ответил Артур. «Ну, как так можно говорить?» «Да ладно, не переживай. Это у меня такое странное чувство юмора. Я так шутить пытаюсь». «Значит, даже если ваша гипотеза и верна, нам она сейчас ничем помочь не может, так?» «Ну, строго говоря, да». Меня просто обрадовала сама возможность предвидения, если так можно выразиться на ближней дистанции. Да еще и неполного, чтобы была возможность как-то изменить будущее. Просто о таком еще никто не думал. А если и думали, то всерьез не воспринимали. А вот эта твоя фатальная удачливость в бою, скорее всего, и объясняется твоей врожденной способностью. Кстати, о врожденных способностях. Ты не думал, что ты стал сновидцем благодаря тому, что гены тебе подобрали так удачно? «Я уже обсуждал этот вопрос со Стайроном», — коротко ответил Артур. «И каковы были результаты обсуждения?» — спросил Джилинь. «Стайрон спросил меня, не хочу ли я проверить гипотезу об удачном сочетании генов, создав собственного клона. Я ответил, что не хочу, и с тех пор этот вопрос больше не поднимался». «Правильное решение», – кивнул Джилинь. «Ни к чему хорошему клонирование не приводит, так что и пытаться не стоит». «Не спорю, было бы заманчиво узнать, нет ли гена, отвечающего за предвидение, но, скорее всего, дело не в них. Все же хранители действуют много веков, и если бы были случаи передачи дара по наследству, они бы знали. А в случае с генной зависимостью это бы неминуемо рано или поздно произошло». Так что в этом случае ты прав.